Пила она землицы и бакланские. Башня начиналась за деревней, большой черной плешиной в Таежном море. Туда же, к северу, вела единственная дорога из Баклани к районному селу и уездному городку. А на юг петляли тропки к пасекам, охотничьим избушкам и на покос. Молчание тайги и гор задавило бы людей, если бы не река. Одна она шумела на всю округу. Быстро светлело, от воды поднимался туман. Егор зябко ежился, посвистывал лошадям, чтобы они дружнее пили. Лошади одна за другой отходили от воды, вздрагивали. Вода была студеная. Напилась последняя маленькая жеманная кобылка по кличке Монголка, любимица Емельяна Спиридоновича. Приехав домой, Егор засыпал коням овса, убрался со скотиной, наколол дров для бани, суббота была, пошел будить Макара. «Айда завтракать, а? Пошли, все!» «Пошли!» — повеселевший Макар маленько урвал, разминая затекшие ноги, пошагал в дом. Завтракали все вместе. Во главе стола Емельян Спиридоныч, по бокам сыны. Ели молча, аккуратно и долго. Сперва была лапша с гусятиной, потом жареная картошка со свининой. Емельян Спиридоныч рукой брал со сковороды куски мяса и прятал лохматый рот. С удовольствием громко жевал. Поесть в этом доме любили. Наконец старик отвалился, размахнул на половинке большую, как веник, бороду, сказал, покосившись на икону: «Слава Богу!» Стали подыматься, зашарили по карманам кисеты. Емельян Спиридоныч, сыто икая, заговорил о делах. «Мы с Кондратом сегодня поедем в Березовку. Я сон хороший видал. Может, к добру». В Березовке один лукавый татарин продавал редкого, знаменитых кровей жеребца. Этот жеребец не давал старику Любавину покоя ни днем, ни ночью. Но татарин ломил страшную цену. Три раза скупой Емельян Спиридоныч ездил торговаться и три раза приезжал ни с чем. Последний раз сгоряча заявил татарину: «Сукин ты сын, идол, полмешка миллионов. Тебе мало? Не продашь? Я вот так уведу, харя!» Татарин засмеялся ему в лицо, дыша губительным запахом неслыханной крепости табака и лука. «У тебя коней больше, смотри!» Сегодня Емельян Спиридоныч решил съездить еще раз. Сон видел такой. «Вижу, будто за паскотиной нас прочь лагушиной избенки сидит волк. Вот такой волчина, лоб как у коня. Мне так сердце резануло. Думаю, бежать догонит, хуже будет. Я взял да лег». «В штанах ничего не оказалось?» — поинтересовался Макар. Емельян Спиридоныч нехорошо поглядел на сына. «Я вот ломану чем-нибудь вдоль хребта, у тебя в раз окажется сопляк». «Они шибко умные стали», — хмуро заметил Кондрат, увидев, что Егор отвернулся и трясется от смеха. «Ты вот что», — повысил голос отец, презрительно и властно глядя на Макара. «Перекуешь сегодня всех коней и договорись насчет барон». Макар сразу поскучнел. Он решил было денек погулять, раз отец уезжает. Скосоротился, пошел в горницу. «Платить надо кузнецу-то, а то уж неловко даже», — громко заявил он оттуда. «Скажи, нечем пока платить после. Не будет ковать. А ты раньше времени распускай слюни. Не будет, тогда заплати. Ты, Егорка, поплывешь в остров за чашей». Егор надегтяривал у порога сапоги. «Шуга-то не прошла еще?» — буркнул он. Емельян Спиридоныч выкатил из печки уголек, долго сопел, прикуривал. Потом вытолкнул из густых зарослей бороды и усов белое облачко, спокойно сказал: «Ни хрена с тобой не случится, барышня кака. Иди, Кондрат, закладывай. Надо успеть, пока дорога не раскисла». Кондрат молчком оделся и вышел. Емельян Спиридонович долго надевал тулуп, минут пять искал папаху, подпоясался цветной опояской, взял под мышку рукавицы лохмашки, остановился у порога. Ну, у него привычка такая была. Перед уходом из дому останавливался у порога, оглядывал избу и спрашивал: «Ну, ты это?»